«Я ему отомщу!» — заревел лев вне себя от ярости и опять бросился искать человека. Он забрел в неведомые земли, оставив далеко позади свои родные горы, где он был властелином. Теперь он находился в краю, где царствовал другой лев. Вскоре он увидел этого льва, своего могучего собрата. Владыка зверей лежал на земле и стонал от боли. Его лапу защемил расколотый ствол дерева. «Как ты попал в такую беду?» — спросил лев. «О, это дело рук человека!» — в бессильной злобе прохрипел страдалец. «Остерегайся его и никогда ему не верь! Человек хитер! Однажды я проголодался и решил полакомиться. Я подстерег его и, прыгнув из засады, вцепился ему в горло. Тут бы мне сразу его и загрызть, но он стал что-то говорить, и я на свою беду решил выслушать его. Пощади меня, могучий зверь, — плакал этот проклятый человек. Если ты сохранишь мне жизнь, я окажу тебе неоценимую услугу. Я чародей. Сам великий Ра научил меня искусству магии. Я знаю волшебные заклинания, которые сделают тебя бессмертным. Эти заклинания надо произнести над стволом поваленного дерева. И я ему поверил. И вот человек привел меня к этому самому горному дереву, спилил его, расщепил ствол клином и что-то долго шептал над ним. Потом он сказал: «Все, теперь тебе осталось прикоснуться к этому талисману. Клади свою лапу вот сюда». Я и сунул лапу в щель, и в тот же миг человек выбил клин, громко рассмеялся и убежал. «О, человек! — воскликнул лев. — Если ты когда-нибудь мне попадешься, я с лихвой отплачу тебе за все обиды, которые ты причинил зверям». Он отправился в путь. Но не успел он далеко отойти от спиленного дерева, как случайно наступил на маленькую полевую мышку. Лев раздавил бы ее, даже и не заметив, если бы мышка изо всех силенок не запищала. Лев осторожно поднял лапу, увидел мышку, и снова придавил ее к земле. «Вот и мой завтрак!» — ухмыльнулся он. «Не убивай меня, владыка!» — взмолилась мышка. «Если ты меня съешь, все равно ты мною не насытишься. А если ты меня отпустишь, твой голод не станет сильнее. Но если ты подаришь мне жизнь, когда-нибудь и я выручу тебя из беды». «Что ты сказала?» — расхохотался лев. «Или я ослышался? Ты собираешься спасать меня, самого могучего зверя? Знай же, во всем свете никто не может причинить мне зло. Столь я силен, никакой враг мне не страшен». «И все-таки, — возразила мышка, — наступит такой день, когда я, самая слабая из зверей, спасу тебя, силача, от гибели». Из-за того ли, что мышка своими глупыми речами развеселила льва, или потому что он просто пожалел мышку, но так или иначе лев ее отпустил и отправился дальше искать ненавистного человека. Вскоре ему захотелось пить, и он свернул на тропу, ведущую к реке. Вдруг земля под ним заколыхалась, раздался треск, и лев, прежде чем сообразил, что случилось, оказался на дне глубокой ямы. Он угодил в западню, вырытую охотником. Он ревел от обиды так долго, что охрип, кидался на стенки, пытаясь выкарабкаться наверх, но земля осыпалась, и он беспомощно падал обратно на дно ямы. Вскоре, измаившись, он притих и уснул. А когда проснулся, его лапы и пасть были уже накрепко связаны сыромятными ремнями. И вот властелин зверей лежал на земле неподвижный, жалкий, как туша зарезанной свиньи. Охотник, вытащив его из ямы, отправился в город за повозкой. Льву осталась одна надежда, что его все-таки не убьют, а посадят в клетку, и до конца своих дней он просидит за решеткой, как узник в темнице, но хоть живой. Однако судьба решила иначе. Судьбе захотелось высмеять надменного властелина зверей, который всю жизнь хвастался своей силой, а оказался таким беспомощным. «Здравствуй!» — пропищал вдруг кто-то за ухом у льва. Владыка горы полей захотел было поднять голову, но не смог. «Кто здесь?» — промычал он связанной пастью. «Кто? Та самая мышка, которую ты пожалел. Я пришла отплатить добром за добро. Человек тебя перехитрил, не помогла тебе твоя сила». В одно мгновение мышка перегрызла все ремни и освободила льва от пут.